Глава 12. Для нужной личности и невозможное пустяк. Думбо. Парадоксально, но к всеобщему удивлению, особенно моему же собственному, открытие истинной природы заточения Ааза вовсе не обескуражило меня. Скорее наоборот. Я был вдвойне доволен. У меня не только сразу же возникла мысль, как справиться с этой проблемой, но и пришел я к ней раньше своего знающего партнера. Ну, действительно раньше, так как он много дней ломал голову над своей дилеммой, тогда как я получил исходную информацию только теперь. Конечно, его положение, вероятно, не давало ему, в отличие от меня, увидеть легкое решение. «Есть чему усмехаться?» – потребовал он. «Если в этом есть что-то смешное, то до меня юмор решительно не доходит». Различие между моим дружелюбием и склонностью Ааза проявлять свое беспокойство выражается в том, что Ааз делается злым. Если поразмыслить, он склонен выражать почти любые эмоции, делаясь злым. Ну, по крайней мере, он последователен. Вот скажи-ка, поглядел я на голову дракона. Ты говоришь, что эта штука живая. Насколько живая? О, что значит «насколько живая»? Нахмурился Ааз. Она достаточно живая, чтобы проглотить меня, если что, взбредет ей в голову. Для меня это достаточно живая. Да, я имею в виду, может ли она видеть и слышать. Говоря откровенно, а кого это, собственно, волнует? Бросил мой партнер, демонстрируя во всем блеске обаяние и любознательность, придающие ему такое очарование. Я не собирался назначать ей свидание. Разумеется, я смотрел на зверя. Иногда я просто гадал, услышит ли она меня. Скажем, если я скажу, что, по-моему, она самое некрасивое архитектурное украшение, какое я видел здесь в городе. Фактически, драконья голова, сузив глаза, прожгла меня злым взглядом. «По-моему, она вас слышит, босс!» Нервно заперемещал захват у меня на ногах Гвида. «Похоже, это последнее замечание ей не понравилось». «О, шикарно!» – проворчала Ас. «Вот что я скажу тебе, партнер. Почему бы тебе не зайти сюда и не посидеть вместо меня на языке этой штуки, прежде чем начинать сердить ее?» «Я просто испытывал ее», — улыбнулся я. «По правде говоря, по-моему, это самая невероятная штука, какую я видел с тех пор, как начал путешествовать по измерениям. То, другое я сказал просто для проверки ее реакции». Дракон перестал прожигать меня взглядом, но выглядел по-прежнему подозрительным и настороженным. «Ну, найди для проверки какую-нибудь другую реакцию, идет?» Резко бросил мой партнер. «По какой-то неясной причине я нынче немного нервничаю, и каждый раз, когда эта штука шевелит языком, я старею на несколько веков». Я оставил его ворчание без внимания и дрыгнул одной ногой. «Эй, Гвида, ты еще обращаешь внимание на происходящее внизу?» Его руки свирепо сжались. «Конечно обращаю. Маленький ты. Я имею в виду, да, босс. Мало чем еще можно заняться, пока мы висим здесь, понимаете, что я имею в виду? И перестаньте дергать ногами, пожалуйста». Я счел его оговорку довольно интересной. Но сейчас было не до дальнейших выяснений. «Ну, так слушай», — сказал я. «Я хочу, чтобы ты сделал следующее. Разожми одну руку и передавай мне веревку». «Ни в коем разе, босс. Вы видели, как далеко до земли? Я не разожму руку, чтобы вы не...» «Потому что, если ты этого не сделаешь», — продолжал я, словно он не перебивал меня, «то я начну извиваться, пока ты не разожмешь обе руки. Либо Маша не выпустит меня. При любом исходе ты упадешь. Улавливаешь мой намек. А теперь ты не мог бы хоть раз просто выполнить приказ без дополнительных пререканий? У нас не так много времени на проворачивание этого дела». Внизу воцарилось пораженное молчание, покуда Гвида переваривал мой ультиматум и взвешивал возможности. «Что провернуть?» – потребовал Лаас. «Почему кто-нибудь не объяснит мне чего-нибудь? Если этот твой гениальный план зависит от этого, с позволения сказать, телохранителя, то можешь смело тут же забыть о нем. Я все время тебе твердил, что он слишком труслив, чтобы на что-то годиться при...» «Это кто труслив?» – закричал Гвида. «Слушай, ты длинный язык. Как только мы вытащим тебя оттуда, мы с тобой выясним это раз и...» «Сперва нам надо вытащить его, Гвида», – прервал я его. «Веревку». «Верно, босс. Будет вам веревка. Посмотрим, кто из нас труслив». Последним человеком, назвавшим меня трусом, была моя мамуля. И к тому времени, когда я разобрался с ней, вся наша связка начала опасно раскачиваться. Когда он зашарил одной рукой по пальто в поисках веревки, я на минуту испугался, что он достаточно взбесился, чтобы разжать обе руки для ускорения поисков. «Полегче, Гвида!» – предостерег я. «Мы можем...» «Вот она, босс!» Он кинул веревку вверх с такой силой, что-то чуть не шмякнуло меня по лицу. «Надеюсь, вы сможете применить ее по назначению. Повесить этого сукиного...» «Повесить мало», — подразнил его Аас. «Чтобы разделаться со мной, требуется нечто большее, чем кусок веревки». «Да, требуется девочка с синими глазами и выпивка с отравой», — презрительно фыркнул в ответ мой телохранитель. «Если ты думаешь, будто я позволю тебе забыть этот облом...» Я заставил себя игнорировать их. Хоть меня и подмывало выступить в защиту Луаны, требовалось заняться другими, более срочными делами. Двигаясь как можно осторожнее, я перекинул один конец веревки вокруг талии Маши. На это потребовалось пара попыток и куда больше веревки, чем мне нравилось. Но я сумел наконец поймать болтающийся конец и надежно завязать его. «Для чего веревка оторва?» – спокойно осведомилась Маша. Единственная из всей нашей группы, сумевшая не потерять хладнокровие за время всего происходящего. «Ну, при хоть какой-то удаче мы скоро направимся вниз, вместе с Аазом», — объяснил я. «Хоть я и не знаю твою силу, думаю, даже твои руки недостаточно сильны, чтобы удержать всех троих, пока мы спускаемся. Это для гарантии не потерять никого после того, как мы раскроем камеру». «Кстати, об этом», — окликнул Аас. «Я все еще жду, не дождусь услышать, как ты собираешься извлечь меня из этой штуки. Можно даже сказать, что я до смерти желаю это выяснить». Желал не один он. Драконья голова следила сквозь щелки глаз за каждым моим движением. Не уверен, сильно ли она гордилась своей работой, но эта зверюга явно не собиралась ошеломить нас своим содействием. Все было настолько готово, насколько я мог добиться, и поэтому я решил, что пришло время сыграть козырем. «Да на самом-то деле тут нет ничего такого», — с улыбкой повидал я своему партнеру. «Поговори со мной. Мне нечасто удается поднести моему старому наставнику совершенный сюрприз. Расстраиваю я его довольно регулярно, но совершенный сюрприз — настоящая редкость. Это был один из таких золотых случаев». «Говорить что?» — громко воскликнул Аас. «Положись на меня, Аас», — настаивал я. «Я знаю, что делаю. Просто поговори со мной. Расскажи мне что-нибудь. Как ты впервые встретился с Гаркином?» «Ах, про это?» — сказал он, выразительно закатывая глаза. «Ну, понимаешь, мы оба присутствовали на одной скучной вечеринке, куда нас пригласили на коктейль. Ну, знаешь, на одной из этих тоскливых гулянок, где толпа прижимает тебя к стене, и тебе приходится болтать со всеми, кого не прибьет к тебе потоком. Так или иначе...» Он пытался произвести впечатление на какую-то малютку, щеголяя своей магией, которая в те дни была у него совсем не такой уж и замечательной. «Скажу тебе прямо, партнер, всякий раз, как будешь переживать из-за отсутствия успехов в области магии, напомни мне рассказать тебе, каким был твой прежний учитель Гаркин, когда мы впервые с ним встретились. Но, как я говорил, из уважения к нашему ремеслу, я просто обязан был подгрести и показать им, на что похоже настоящее искусство. Не то чтобы я сам сколь-нибудь заинтересовался ею, как ты понимаешь. Я почувствовал, как Гвида дернул меня за штанину». «Слушайте, босс», – пожаловался он. «Что это такое? Я думал, мы спешим». «Вот для этого-то нам и нужно время», – прошептал я в ответ. «Для этого?» – проворчал он. «Но, босс, если мы не начнем...» «Мы уже начали», — ответил я. «А теперь обрати внимание на его слова». Я боялся, что наши реплики в сторону могут отвлечь Ааза, но мне не требовалось беспокоиться. По своему обыкновению, коль скоро мой партнер заводит рассказ, остановить его не так-то легко. «Вот, так мы и очутились там. Одна лишь наша троица. Заметь себе и не забудь. Наша одежда находилась в тот момент 5 этажами выше». «Что происходит, оторва?» — прошипела сверху Маша. «Я знаю, что ты уже слышал этот рассказ. Черт, я сама слышала его 4 раза. Не спускай глаз с дракона», — посоветовал я ей. «И будь готова действовать быстро». Я для видимости автоматически реагировал на рассказ Ааза, и по мере сил отбивался от нетерпеливых вопросов своих помощников. Но по-настоящему мое внимание сфокусировалось на драконьей голове. Моя тактика уже срабатывала. Заунывшие отчеты Аза о минувших победах начинал оказывать свое действие. Драконьи глаза определенно начинали стекленеть. Конечно. После всего этого я просто обязан был отвезти ее к себе домой. Это самое малое, что я мог при таких обстоятельствах сделать для бедняжки. Ас уже заканчивал рассказ. Мне требовалось заставить его поболтать немного подольше. «Это была та вечеринка, где ты встретил Тананду?» — спросил я намеренно, подавая ему новый повод к краснобайству. «С Танандой? Нет. То совсем другая история. Я встретил ее, когда сидел и отчаянно резался в драконий покер у Живоглота. Нам попался настоящий простак. Ну, знаешь, из тех идиотов, какие ставят битые столкновения против открытой флеши единорогов. Ну, у меня тогда как раз немного не хватило наличных, и поэтому Гвидо снова забеспокоился. «Босс, сколько еще мы будем?» «Уже недолго», — перебил я. «Берись за веревку. Мы вот-вот двинемся. Теперь я держал великанов спиной к спине. Или, может, эльфов? Нет, великанов. Я это помню, потому что эльфов загребла Тананда. Конечно, мы узнали об этом только в конце партии. В любом случае, как только Живоглот начал торговлю, я загнул его обратно к пределу, а Тананда это сделала дело. Мне следовало бы знать, что описание драконьего покера, партия за партией, ставка за ставкой, послужит последней каплей. Без всякого предупреждения дракон зевнул, раскрыв пасть широко и надолго. А Ас прервал свое повествование. Событие само по себе достопамятное и удивленно моргнул. «Быстро, Ас! Прыгай сюда!» При всей его ошеломленности с рефлексами у моего партнера был полный порядок. Он молниеносно выскочил из пасти дракона, пролетев в воздухе и схватив веревку под Гвидо. Как только его руки сомкнулись на нашем страховочном фале, произошло сразу несколько событий одновременно. От добавочной нагрузки на левитационный пояс Маши вся наша связка с пугающей скоростью устремилась к земле. Моя ученица не удержала меня, став причиной появления у меня на руках слабых ожогов. Когда я бешено вцепился в веревку, едва не слишком поздно, чтобы последовать совету, который я столь охотно давал всем прочим. А дракон закрыл пасть. Я в последний раз мельком увидел зверя, прежде чем мы умчались из поля его зрения вниз. И честно, по-моему, он даже не заметил нашего исчезновения. Веки у него приспустились, а сами глаза потеряли фокусировку от скуки. Рассказы Аза производят такое воздействие на всех маломальски разумных существ. Я просто нашел этому явлению практическое применение. «Мне надо переключить управление, оторва!» — крикнула Маша, снова напомнив мне о нашем текущем положении. Земля с угрожающей скоростью неслась нам навстречу. Я вспомнил про неисправное управление, держащее всех нас в своей власти. «Нет, погоди, Маша! Дай я попробую!» Пустив в ход последнюю унцию своих резервных сил, я заработал над левитированием всего нашего экипажа. При нормальных обстоятельствах я мог бы с легкостью поднять 3 человек, а в случае чего и 4-5. А здесь, на Лимбе, используя все наличные силы, при помогающем мне Машином поясе, мне едва удавалось замедлить наше снижение до умеренного сползания. «Что там произошло, партнер?» – окликнул меня Аас. «Как ты узнал, что эта штука собиралась зевнуть?» «Назовем это удачной догадкой», – крякнул я, по-прежнему сосредоточившись на том, чтобы не дать нам грохнуться. «Позже объясню». «Проверь зону посадки», – предупредил Гвидо. Я выкроил один беглый взгляд. Мы занимались своей задачей дольше, чем я думал. На тротуаре толпились то тут, то там вампиры. Так как разгоралась легендарная ночная жизнь Блута. «По-моему, нам не удастся открутиться от этого с помощью обмана», – спокойно сказала Ас. «Ты случайно не мог бы вырулить нас за угол в переулок? Там, кажется, не так много народу». Прежде чем я успел ответить, что-то пронеслось сверху мимо нас, хлопая перепончатыми крыльями. «Побег из тюрьмы!» – завопило оно, делая вираж за угол. «Убийца на свободе! Побег из тюрьмы!»